Мысль – это инструмент, орудие, или, смотря по назначению, оружие духа. Мысль можно оседлать, как коня, и устремиться на ней, оседланной волей туда, куда хочет воля. Но если оседланный конь везет всадника туда, куда хочет, везет или мчит своевольно, то из послушного орудия духа превращается она в поработителя своего господина. Овладеть мыслью – задача йога. От правильного разрешения ей никуда не уйти. Решить ее надо, иначе двигаться нельзя. Энергию постоянного усилия, направленного на овладение мыслью, следует предпослать каждой попытке внести ритм в этот процесс. Если мысли скачут как блохи, как же ими управлять? Осуществленная мысль, то есть мысль, примененная в жизни, есть мысль, подчинившаяся воле. Значит, путь овладения мыслью лежит через практическое ее приложение на деле. Можно ставить перед собой задачи мысленного порядка и последовательно осуществлять их. Здесь снова приходится возвращаться к значению малых начинаний. На трудном задании споткнуться легко, но малое выполнить можно с тем, чтобы потом взять труднее, а после труднее еще, и в конце концов дойти до наитруднейшего. Воля будет расти в этом процессе овладения мыслью. Хорошо также при этом научиться быстро переносить мысль с выполненной задачи на совершенно другую, выключив сознание из сферы прежнего задания. Нужно упорядочение мыслей. Также при этом каждая работа выполняется наилучшим образом, при полном сосредоточении на ней. Много способов обуздания мысли, и каждый хорош, если успешен, то есть доведен до конца.